Анастасия Вкусная. Строптивая мечта Шамиля. 1. Зал ресторана полон. Давно за полночь, пора предновогодних корпоративов. Гости пьют и веселятся, и лишь одна девушка за баром незаметно вытирает слезы, стараясь не размазать косметику. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Бармен участливо подливает ей алкоголь и неловко пытается рассмешить. Неудивительно. Посетительница очень хороша собой и одета так, будто не против короткого ночного приключения. Когда за спиной девушки появляется представительный зрелый мужчина, бармен моментально ретируется и делает вид, что занят протиранием стаканов. А мужчина опускается на высокий барный табурет рядом с девушкой, берет ее стакан со стойки и нюхает содержимое. Морщится, ставит на место алкогольный коктейль. «Кофе черный сделай нам, сахара не надо», — негромко говорит в сторону сотрудника бара, но тот реагирует мгновенно. «Здравствуй, Лейли. По кому слезы льешь? Что-то ужасное случилось?» «Нет, Шамиль, у меня все отлично». Девушка отвечает ядовито и смотрит на мужчину, сделанной лучезарной улыбкой. Потом пытается дотянуться до своего стакана, но Шамиль перехватывает ее ладонь и прижимает к губам. «Не надо, хватит. Давай по кофе, и я отвезу тебя домой». «Кому, Шамиль? Неужели ко мне?» — усмехается красавица. «Куда скажешь? Хочешь на Мальдивы, Лейли? Прямо завтра улетим и на все каникулы». «Не хочу», — абсолютно незаинтересованно ответила девушка и отвернулась. «И не называй меня так, просила же, Лиля я». «А чего хочешь? Дальше пить и убиваться по своему ненаглядному Артуру? Забудь ты его, не паровый. Получишь и через пару лет от скуки свихнешься, что однажды уже и случилось». Или скажешь, от счастья тогда во все тяжкие пустилась? Замуж я хотела за него, понятно? Думала, что всего лишь подтолкну, а вот как вышло. Вышло, как вышло. Смирись и веди себя тихо. У Артура есть повод злиться на тебя, и очень сильно. А мои поводы злиться на него тебя не интересуют? Спросила Лиля запальчиво. Интересуют. Сможешь рассказать мне в подробностях. Но, насколько я знаю, ничего дурного он не сделал. А вот ты... «Ты меня обвинять пришел. Он попросил». Голос девушки становился все пьянее и злее. «Нет, конечно. Просто не хочу, чтобы ты грустила одна в праздники». «Иди к жене и детям, Шамиль», — устало проговорила Лиля. Девушка с трудом встала с барного стула и пошла в сторону туалетов. Мужчина даже не дернулся следом. Отхлебнул кофе, посмотрел на часы. К жене и детям он точно не собирался. Как увезти из бара строптивицу, не придумал. Отказалась ехать домой, значит, придется подождать, пока будет в совсем невменяемом состоянии. О том, что Лиля в последнее время частенько напивается в ночных заведениях, Шамиль знал, но держался в стороне, пока она не решила, что вылечить разбитое сердце можно случайными связями. Лиля всегда была легкомысленной, но пьяный секс с незнакомцами – это уж слишком. По крайней мере, так посчитал Магомедов и стал действовать решительней. Тем более, что раньше он неоднократно подкатывал к Лейли и давно устал ждать, когда она окончательно порвет с Артуром, его партнером по бизнесу. Теперь, наконец-то, между ними все кончено, и можно не стесняться. Девушка вернулась минут через 20, в сторону своего знакомого даже не посмотрела. Зато с удовольствием опустилась за ближайший столик, куда ее поманили что-то бурно отмечающие парни. Шамиль на это нахмурился, но вмешиваться не стал. Ему и самому было интересно, где пределы его терпения. Ведь он Лиле никто, просто поклонник, которого она раз за разом отшивает. Даже когда расставалась с бывшим, предпочла не его, а их третьего партнера, Алмаза. Будь Шамиль в это время в столице, никогда бы не допустил подобного развития ситуации. Зря Лейли тогда все это затеяла, разбила крепкую пару и сама счастья не обрела. Лиля тем временем не скучала. Перебралась на колени к мужчине, который понравился ей больше всего. Девушке хотелось и позвать Магомедова, и показать, что тому ничего не светит. Думала, разозлится и уйдет, но не тут-то было. Едва новый знакомый начал развязно лапать благосклонно к нему настроенную красотку, у стола тут же появился Шамиль. «Лиля, нам пора», — отчеканил холодно и потянул руку к плечу девушки. «А ты кто такой вообще?» — парень садил Лилю на диван, а сам встал перед Магомедовым. Молодой человек демонстративно расправил плечи и похрустел суставами. Он выглядел ощутимо моложе Шамиля, в прекрасной спортивной форме, и точно не собирался расставаться с новой знакомой так скоро. Но Магомедову на чужие желания в отношении Лили было плевать с высокой башни. За его спиной тут же появилась охрана клуба, одним своим видом показывая, чем закончится эта ситуация для компании молодых людей. «Девушка, вам лучше покинуть заведение, мы здесь не поддерживаем конфликты», — подоспел менеджер ресторана. Лилия на это фыркнула, встала с дивана, поправила платье и двинулась к выходу. Шамиль кивнул сотрудникам заведения, пошел за ней. Выйдя на улицу в распахнутой шубе, Лилия остановилась в двух шагах от крыльца и занялась поиском сигарет в сумочке. Курила она редко, только в самые паршивые дни и постоянно обещала себе бросить. Но сегодня точно не та самая ночь, когда стоит это сделать. Сначала пьяный звонок Артуру, теперь еще и Шамиль с его нравоучениями. Магомедов догнал девушку достаточно быстро, выбил у нее из рук сигарету, которая была последней в пачке. «Шамиль!» — посмотрела она на него взбешенно. «Курить вредно, Лейли. Поехали домой». «А тебе какое дело до моих вредных привычек?» — почти прошипела Лиля, сузив глаза. «И никуда я с тобой не поеду. Я предлагал тебе сделку. А ты что, прокатил меня?» Девушка перешла на крик, нисколько не стесняясь редких прохожих и охраны клуба. «Правда, поверила, что я сделаю хоть что-то, чтобы ты вышла замуж за Артура?» Шамиль подошел к Лиле вплотную и зло заглянул ей в глаза. «Но ты обещал, что подумаешь». Лиля в бешенстве топнула ногой. Каблук поехал на скользком асфальте, и она чуть не свалилась в руки Магомедова. Мужчина поддержал девушку под локоть, невзначай прижал к себе гораздо теснее, чем требовалось. «Я и подумал, и решил, что мое мнение не изменилось. Вы друг другу не подходите, он любит Нику. А ты делаешь себя несчастной собственными руками». «Да какая тебе разница? Я хотела выйти замуж за Артура. Если бы ты помог, я бы переспала с тобой пару раз, потом бы спокойно вышла замуж. Принесло бы мне это счастье или нет, не твое дело. А теперь Артуру даже моя помощь не нужна, безвозмездно». Лиля расплакалась, комкая в руках сумочку. Она плакала и плакала, жалея себя и не обращая внимания, как меняется лицо Шамиля. А ему было не так уж просто выносить ее слезы. Мужчина давно понял, что она действительно любит своего бывшего и на все пойдет, чтобы быть с ним. Поэтому Магомедов вовремя подсуетился и снова свел того с Никой. Встречались же они полгода, значит, была надежда, что снова увлекутся друг другом. И все получилось, но его Лейли стоит сейчас перед ним и плачет. А Шамиле очень горько от этого, ведь это полностью его вина. Не вмешался бы, у Лили, возможно, и хватило бы сил вернуть Артура. «Лейли, не надо так убиваться, ты прибрала, устала, расстроена. А когда Каширин от твоей помощи отказался, звонила ему?» Шамиль обнял девушку за плечи и медленно повел к своему автомобилю, отвлекая вопросами, на которые Лили, впрочем, отвечать не собиралась. Просто тихонько всхлипывала и утирала слезы, уже не особо беспокоясь о косметике. «И куда отвезешь?» — спросила зло, когда Шамиль сел на водительское место. «Хотел домой, но мне кажется, ты не в том состоянии, чтобы остаться в одиночестве. Алкоголь, случайный секс, ты ведь этого хотела?» «Шамиль!» — Лиля вдруг пьяно засмеялась. «А ты не боишься меня разочаровать? Ты ведь старый уже!» Мужчина на это поморщился и недобро блеснул глазами из-под густых бровей. «А ты проверь, Лейли, не стесняйся, вдруг понравится, сама ко мне бегать будешь потом», — проговорил чуть слышно и запустил двигатель. Повернулся к девушке, чтобы узнать ответ, увидеть реакцию, а Лиля вдруг подалась навстречу и впилась страстным поцелуем в его губы. Шамиль поспешно отпустил педаль сцепления и нажал на тормоз. Одной рукой обхватил Лилю за плечи. Умом все понимал, дразнит, и раньше такое бывало. Но поцелуем Лейли его не баловала. Обычно задницей перед ним крутила в коротких юбках и ноги демонстрировала в затейливых чулках. Сейчас же мужчина почувствовал себя 18-летним юнцом, которого обожаемая одноклассница поцеловала. Поцелуй, правда, был вовсе не ласковым и неопытным. Лили явно знала, что нужно делать с мужчинами и как это делать, чтобы они моментально теряли голову. Именно это сейчас и произошло с Шамилем за считанные мгновения. Он тут же забыл, что собирался куда-то ехать. Зачем, если его мечта уже у него в руках? Но Лили не была бы Лили, если бы позволила ситуации выйти из-под контроля. «Нет, Шамиль», — отстранилась от мужчины со смехом. «Ты же не думаешь, что я девка, которую можно трахнуть в машине?» «И чем тебе мой кадиллак не нравится?» — Магомедов смотрел на ветреницу во все глаза, не понимая, шутит она или нет. «А как же романтика?» — нахмурился Лиля. «Цветы, путешествия, украшения. Совсем не готов поухаживать за мной?» Чуть издевательский тон девушка дополнила насмешливым взглядом. А чтобы голодный мужчина не попытался придушить ее прямо здесь и сейчас, продолжил нежно водить пальчиками по его лицу, напоминая, как это приятно прикасаться к ней. «Мы вроде про случайный секс говорили», — голос Шамиля все еще был хриплым, а кровь никак не хотела приливать обратно к мозгу. «Вот тому парню из бара я бы дала прямо в машине. Он молод, хорош с собой и не будет потом за мной бегать». Говоря это, Лиля на всякий случай отсела подальше от Магомедова. Она внимательно следила за его реакцией. Если Шамиль ударит ее или попытается взять силой, можно будет навсегда поставить между ними жирную точку. Она пожалуется отцу, тот будет возмущен и найдет способ отвадить настойчивого ухажера дочери. Но Магомедов лишь криво ухмыльнулся на ее выпад. Далось ему это нелегко, но он уже не в том возрасте, чтобы выплескивать сиюминутные эмоции, не думая о последствиях. К тому же он действительно значительно старше Лили, поэтому беситься повода вроде бы и нет. Вскоре автомобиль выехал с парковки и устремился по ночному городу в неизвестном девушке направлении. Она понятия не имела, где живет Шамиль, и сама никогда не сообщала ему свой адрес. Хотя, если выяснится, что он его знает, девушка ничуть не удивится. Магомедов – человек с очень большими возможностями и с удовольствием этим пользуется в определенных ситуациях.